Он падал. Штурмовик более не слушал рулей. Снаряды, что пробили обшивку в районе двигателей, взорвались внутри ходовых секций, и теперь на дисплеях вспыхивали и гасли угрожающие коды повреждений. Игорь чувствовал, насколько он устал. Корабль, который рушился в атмосферу безвестной ему планеты, содрогался от взрывов, а ему казалось, что конвульсии автоматики на самом деле происходят не за переборками в глуби покореженных двигательных секций, а внутри его нервной системы. Слишком долго он просидел в этом кресле, пронзенный миллионами едва ощутимых иголочек, которые впивались в кожу, жадно выискивая нервные окончания живого тела, сливались с ними, соединяя его и корабль в единый, противоестественный, но необычайно эффективный кибернетический организм. «Слишком далеко ты зашел по кривой своей ненависти, пилот», — подумалось ему, когда первые языки жадного пламени облизнули изгрызенную снарядами обшивку. Стратосфера встретила корабль, мягко обволокла его разгорающимся в небе погребальным костром падучей звезды, а он сидел, уронив голову, в последний раз сливаясь с машиной в безумном ожидании смерти. И жизнь, на самом деле протекавшая вне жизни, в эти мгновения пролетала перед мысленным взором, сводящим с ума калейдоскопом стоп-кадров. Память пилота сливалась с памятью бортовых компьютеров, которые тоже, оказывается, хранили воспоминания о том, как выживали и обосновывались они втроем. Человек, орбитальный штурмовик и шагающий робот. Три реликта, призванных на войну. Игорь чувствовал, понимал, что ему уже не вытянуть, как бывало сотни, тысячи раз до этого. И дело заключалось даже не в поврежденных, бездействующих системах корабля, а скорее именно в нем. Он устал, сгорел от своей ненависти, создав то, что, по его мнению, не имело права существовать. Он умирал, а жадный до информации бортовой компьютер пил его память сотнями дьявольских коктейльных трубочек. Зачем он вырвался из-под удара фантомов? Почему не принял смерть там, на орбитах погибающего до Бога, а ушел в гиперсферу, чтобы вынырнуть неизвестно где, и сгореть в чужой атмосфере совершенно незнакомого, безвестного для него планетоида? Это Игорь не мог объяснить. Наверное, не выдержал дикого напора атаки, машинально отпрянул от смерти, отсрочив ее на несколько часов. Впрочем, ему вдруг стало все равно. Он уже едва воспринимал реальность. В голове на фоне жутких обрывочных воспоминаний билась одна успокаивающая разум мысль. «Все, пилот, на этот раз действительно все. Ты заслужил право на смерть. Она избавит тебя от кошмара». Если бы Игорь потерял сознание на минуту позже, то, наверное, был бы сильно удивлен и разочарован. Стоило его пальцем соскользнуть с пористой поверхности рулей, как автопилот штурмовика, до этого бессильно сигналивший о повреждении, тут же перехватил управление. Корабль и робот. Валькирия и Беркут. Две составляющие его трехгранного «я». Они не хотели его отпускать, но Игорь уже не мог воспринять это должным образом. Он был без сознания и, теряя его, свято верил. Кошмар закончился.